скользнул по двум ребрам, взрезав кожу и слегка задев мышцу. Шамаш открыл рот, чтобы закричать, но не смог издать ни звука. Страшная боль. Если легкое ранение причиняет такие страдания, то следует постараться избежать более серьезных. Неважно, куда бежать, только бы оказаться подальше отсюда. Второй удар настиг его сзади, на бегу. Острие меча задело его голову повыше уха, как будто на него вылили ведро воды. В этот раз он ощутил вместо боли какую-то досаду. Перед ним бежало к городу несколько таких же, как он, темноволосых и смуглых мужчин. Но всех их неумолимо настигали светлокожие блондинки с черными мечами. Третий удар пришел с повыше колена. Меч задел бедро и вызвал обильный поток крови. Шамаш выронил обрубок своего меча и зажал рану обеими руками, пытаясь остановить кровь. Сколько крови! Раны горели огнями Молоха. Со времени приобщения он не испытывал такого жара. Шамаш рухнул лицом в грязь и увидел перед собой две мощные ноги. Между собой и врагом. Вид этих ног его успокоил. Теперь можно заснуть. Перед глазами все поплыло. Он попытался выдуть грязь из ноздрей. Фу, ну и вонище! «Спасайте святейшего!» — гаркнул ячменное зерно. Но никто не откликнулся. Шамаш лежал в грязи у его ног. Рана на ноге ужасная, разрез до кости. Но больше всего его беспокоила рана головы. Ногу можно отрезать, а вот голову... Ячменное зерно отмахнулся от надоедливых теток, царапнув одну из них лезвием топора. Ну, убьет он одну, ну, зарубит вторую, так еще набегут, набегут, и его зарежут, и, что еще хуже, жреца не помилуют. Кто-нибудь, — заорал он, — на помощь! Двое пробегавших мимо воинов задержались, подхватили святейшего когтюк шерсти и потрусили с ним дальше. Ячменное зерно попятился за ними, прикрывая отход. Внезапно от группы блондинок отделилась одна с колючей стрижкой и направилась к нему. Его ускользнувшая цель, вот уж с кем не хотелось ему встречаться. Он отмахнулся от нее. Она отступила в сторону и пыталась перерубить древко топора. «Еще чего, стерва! Топор, конечно, оружие неуклюжее, с мечом не сравнить, долго не помашешь». Два раза ячменное зерно попытался достать противницу, затем лишь отмахивался. Надо было что-то придумать, и поскорее, вот разве что. Идея была просто смехотворной, но, к несчастью, никакого мудрого и серьезного решения в голову не приходило. Ячменное зерно взмахнул топором, подчеркнуто неуклюже и устало, и выпустил его из рук. Как топор ударился в бедро этой белокожей чумы и отлетел в другую, подбежавшую сзади он уже не видел. Некогда было. Ячменное зерно поспешил прочь. Бегун из него, к сожалению, и никудышний. Отец когда-то шутил, что сын на бегу может заметить, как трава перед ним подрастает. Ему казалось, что в ухо дышит преследователь. Ячменное зерно очень удивился, когда добрался до линии обороны Канпурама, живым и невредимым. Симха перевела взгляд с ускользнувшей добычи на мгновенно вспухшую ногу, и как только кость осталась цела... Цела или нет, пока жива, воюет, лишь смерть может ее остановить. «Повоевали!» — вздохнул Рук. Он встал, подхватил мешок, направился к двери. Пес вильнул хвостом и прыгнул за хозяином. «Доволен хвостатый!» — подумал Рук. Запах крови усилился.